Глава восьмая. К счастью, Мицинг была одна. Старшая сестра, прямо начала Цзайюнь, помоги благому делу. У нас больше нет актрис, все арестованы. Ты должна сыграть в нашем спектакле мать. Это маленькая роль, всего одна строчка. Мне выступать в театре? Мне? В этом нет ничего такого. Конфуций говорит... Конфуций жил 2500 лет назад, а ты живешь сегодня. Из-за этикета угасают твои самые прекрасные качества. Покажи мужу, что за 7 лет он так тебя и не узнал. Покажи, какая ты на самом деле. Личность, храбрый товарищ. Он подумает, я пытаюсь ему угодить. Ничего он не подумает. Постановкой руководит Минг Фунг. Нью-Ланг вообще узнает об этом только перед отъездом. А тебе останется удовлетворение и уверенность в себе. Я на 4-м месяце. Ты наденешь широкое старушечье платье, а твое божественное лицо покроют таким количеством морщин, что никто тебя не узнает. А если все же узнает, тогда возникнет риск. Это может дойти до семьи в Пекине. Есть и другой риск, сказала Цзайюнь, верно оценив гордость сестры. Риск, что тебя заберут в полицию, как Чинлан и Шусянь. У меня точно не меньше храбрости, чем у Чинлан и Шусянь. Но я считаю, что это бесстыдство. Бесстыдство. Лучше бесстыдство, чем бессердечие. Ты понимаешь, какому делу отказываешься помочь? Мир должен всегда оставаться таким, как сейчас? Когда у порядочного человека нет ни минуты покоя из-за всей этой бесконечной несправедливости? Мне можешь не рассказывать. Мне было 4, когда я увидела сквозь лунные врата муки твоего рождения. Увидела, как моя благородная семья оскорбляла и издевалась над твоей бедной матерью. Я понимаю больше, чем ты думаешь. И что? И я последую за тобой, Цзайюнь, сказала Ми Цзинг, поглаживая маленькие ручки и подчеркивая значение имени. «Итак, сияющее облако, я хочу последовать за тобой». 10 дней спустя Нью-Ланг зашел в крестьянскую хижину в Путунге, деревне неподалеку от Шанхая. Бедную комнату украсили синими и зелеными, розовыми и сиреневыми фонариками. В тот день был последний из новогодних праздников. Большой фонарь с бахромой из расписной бумаги и нежного цветного шелка вращался при каждом порыве ветра, попеременно показывая то Гуаннинь, богиню милосердия, то Сяолуна, маленького дракона, охранявшего огромную прекрасную жемчужину, то Дилуна, великого дядю дракона, у которого из пасти выпрыгнул черт с волшебной светящейся кистью, то Юэ Тай Тай, богиню луны в сопровождении Юэ Ту, маленького серебристо-белого лунного кролика. «Значит, завтра твой корабль отправляется в Маселе?» — спросил Бо Ченг. На его скуластом, истощенном лице развернулась тяжелая борьба печали и оптимизма. «Да, завтра мой корабль отправляется в Марсель», — подтвердил Нью-Ланг. Он тройным поклоном поприветствовал маму Ванг. У нее на коленях лежало темно-синее детское платье, и она вышивала на животе нежного розового дракона. Шелковые нити свисали с 2 резных фигурок из слоновой кости. Юноша, ведущий буйволицу на пастбище, и девушка за ткацким станком. Это была популярная у крестьян божественная пара трагических влюбленных. Пастух Нью-Ланг и небесная ткачиха Дженю, покровительница ткачества и шитья. На потолочной балке были высечены имена предков семейства Ванг. Над плитой в крохотной нише висело изображение Цайшеня, кухонного бога. Мать приклеила ему в руки бумажные золотые монеты и намазала бороду и губы медом, чтобы он докладывал богам об их семье самыми сладкими речами. Казалось, он наблюдал за 8-летним братом Бо Ченга, который ловко и уверенно собирал из деревяшек столы и стулья. Напротив, на фарфоровом алтаре, скрывались за оранжевой занавеской два Будды. «Этот Фонтене с философским всепониманием», — констатировал Боченг, — «хороший иностранец». Эх, в его конторе можно было учиться, беседовать с актерами и все такое. А теперь он помог тебе получить визу. Нью Ланг слепо пялился на спину своего небесного тезки из слоновой кости. «Знаешь, — сказал он, — как было принято у немецких князей в средние века. Они грабили евреев, оскорбляли, вытирали о них ноги. Но у многих был придворный еврей, которым они восхищались и осыпали милостями. Я, понимаешь ли, придворный китаец Фонтене. Но он правда многое для тебя сделал, — ответил Поченг, который не выносил несправедливости. Он сделает для меня все, — парировал Нью Ланг, — кроме одного. Он не признает меня равным себе. Он на мгновение умолк, а потом обратился к матери. Я бы хотел пригласить почтенную даму в наш плохой театр на спектакль. Изможденное лицо рано постаревшей крестьянки просияло. «Спасибо, спасибо, слишком много чести. Мне нужно закончить платье сегодня. Может, в следующий раз? А ты, Боченг?» «Я не могу. У меня встреча. Скажи своим людям, — тихо, но настойчиво сказал Нью Ланг, — что я хочу вступить в коммунистическую партию». «Этим ты сможешь заняться в Париже». Нью Ланг опустил голову. «Тунг-тунг, осень холосый. Все в порядке». Бо Ченг заговорил на ломаном английском, пытаясь подбодрить друга. «Товарищи о тебе высокого мнения». «Вы говорите обо мне?» — польщенно спросил Нью Ланг. «Очень часто». «Эх, но осторожно, осторожно. Они никогда не называют тебя по имени. Только Шанг-Чай, Монг-Шен, мечтатель из Шанхая. А в Париже? Туда уже поехал тот, кто о тебе расскажет. Но мне нельзя ничего тебе говорить. Ни имен, ни адресов. Тебе придется искать в университете Со Бонг-На, или как там ее называют, пока не найдешь его. Или он тебя. А может, он отыщет тебя в ресторане твоего дяди. «А до того момента, — спросил Нью Ланг, вздрагивая, — среди чужаков». Но у Боченга нашлась еще одна утешительная история. «Когда чужаки смотрят на тебя свысока, — сказал он, — подумай о том, что случилось со мной на днях. Я стоял в очереди на таможню с тюками шелка. Очередь была длинная и становилась все длиннее, а несколько парней протолкнулись вперед. «Мама, фу-фу, плевать!» Но сзади стояли два шофера из американского консульства. «Эти китайцы, — говорит один второму, — не могут даже помешать, тупые бараны!» И снова кто-то пролез вперед. Чаша терпения американцев переполняется, поднимается шум и гам с сукиными сынами, проклятием, идиотами. И тут я слышу, как один китаец говорит другому: «Эти белые! Даже контролировать себя не могут! Дикари!» «Я ни разу не уходил от тебя в плохом настроении, Боченг», — улыбнулся Нью Ланг. Он все еще улыбался, когда вошел в здание ХАМ. Это было незадолго до начала спектакля. Если бы он пришел на полчаса раньше, увидел бы, как вошла его жена. Ми Цинг, переодетая в жену старого крестьянина и накрашенная, сидела в маленькой библиотеке, которая служила сегодня гримеркой. Из беременного живота поднялась слабая тошнота, и вены пронзил укол стыда. Еще 5 минут, и она предстанет перед всеми, и все будут на нее смотреть. И из ее глаз вырастут крошечные ручки, как у демонов, разносящих чуму. Принадлежность к безбожной религии разума не помогало. Истерзанные нервы создавали один призрачный образ за другим. Этикет — гладкая кожа, прикрепленная к телу. Те, кто срывает ее, обнажает плоть и кости, уязвимую несостоятельность и постыдную нищету. При всем своем уме она не могла этого понять. Ее младшая сестра, активистка за права женщин, дочь наложницы, сияющее облако, парящее между двумя социальными классами, внучка Патриция и внучка чистильщика обуви. Этикет — это хорошо. Он дарит достоинство и безопасность счастливым и несчастным, немым и красноречивым, желанным и отвергнутым. Этикет занимает важное место среди конфуцианских добродетелей. Но великодушие важнее. Ей хотелось проявить великодушие к человеку, который неустанно боролся за более справедливый мировой порядок и при этом был ее мужем, равнодушным мужем поневоле. Нью-Ланг сидел на заднем ряду. Сегодня он был просто зрителем. Приятное чувство после изнурительной работы. Действие пьесы происходило в деревне недалеко от Ханькоу в бурный 1927 год. Все ненавидят помещика, хитрого ростовщика, который затягивает крестьян в долги, чтобы отобрать последний клочок земли. Он стар и уродлив, но постоянно берет новых наложниц. И вскоре с оскорблениями и стыдом прогоняет их прочь. Его никто не трогает, потому что один местный чиновник — его зять, а другой — племянник. Несколько парней собираются в хижине Ли Чаолиня, крестьянского сына, который работает на городской красильной фабрике. Он рассказывает об успешных забастовках на своей и других фабриках и советует начать восстание. Его пожилой отец, которого особенно жестоко преследует хозяин, страшно возмущается словами непокорного сына, называет его диким тигром и запрещает появляться в своем доме. Старая мать не осмеливается сказать ни слова. Минг Фунг в роли отца, как всегда, на высоте, подумал Нью-Ланг. И новички тоже молодцы. Но кто играет мать? Явно не толстая торговка изюмом. Эта женщина чудесна, но начинающая, прямая как палка. Впрочем, так даже лучше. Чао Линь прощается со своей прекрасной сестрой. Он хочет увезти ее в Ханькоу и устроить служанкой. Но девушка, воспитанная в строгом целомудрии и благочестии, боится большого города. Во втором акте происходит кульминация. Помещик загоняет старого Ли в угол ростовщическими процентами и проделками своего племянника, сборщика налогов, и предлагает заранее запланированное решение. Хочет купить у него красавицу-дочь. В грубой комической сцене старый лис уверяет хрупкую девушку, что не тронет ее. Ему просто нужна красивая наложница, чтобы произвести впечатление на городских друзей-бизнесменов. Девушка заболевает от ужаса и отвращения. Перед отцом встает тяжелый выбор. «Я должен продать ее», — наконец говорит он. И тогда мать прорывается сквозь преграды безмолвного смирения единственным предложением. «Да, легче продать своих детей, чем понять их». Пораженный этими словами в самое сердце, старик с развивающейся белой бородой выбегает ночью на проселочную дорогу, чтобы вернуть сына домой. Этот голос, звонкий, как колокольчик, подумал Нью-Ланг. Неужели это... Нет, невозможно. В третьем акте крестьянская молодежь встречает вернувшегося сына громкими аплодисментами. «Тигр идет!» Стихийное восстание изгоняет триумвират могущественных жуликов, помещика, комиссара полиции и вымогателя налогов. Нью-Ланг неподвижно сидел, наслаждаясь успехом. Его театр жив и будет жить дальше. Он вздрогнул. Перед ним стояли Кай Мэнь и Минг Фунг. «Тебе срочно нужно домой. Ми Цинг больна. Выкидыш». «Она играла мать, спасла наш спектакль и попала в такую беду», — не без резкости сказал Минг Фунг. Он так и не простил Нью-Лангу визита в бордель. Нью-Ланг сидел в машине. У него перед глазами плясали красные, зеленые и синие круги. Он пересек летящей походкой двор и упал на колени у кровати жены. Мицинг, ты моя старшая сестра. О, ты мой учитель. Не волнуйся, улыбнулась Мицинг. Никакой опасности нет. Ты достойна любви, как никто другой. Но пойми, происходящее между нами допускает восхищение и почитание, но не... Я все понимаю, сказала Мицинг. Она подняла с подушек свою прекрасную голову. Я всю жизнь молчала, но сегодня могу говорить. Завтра ты собираешься за границу. Ты найдешь другую женщину. Если это окажется иностранная кукла из тех, что меняют любовников как перчатки, я буду презирать ее и тебя. Но если ты найдешь достойную себя женщину, способную на исключительные поступки, с открытой душой и твердым сердцем, то если я когда-нибудь ее встречу, то стану чтить и любить, как старшую сестру. Я воспитаю твоего сына так, что он поймет и реализует твои идеи. Счастливой дороги. Мира на твоем пути. Мира на твоем пути. Четыре слога на родном языке шумели в волнах, преследуя его до самого порта Марселя, образуя безмятежный и изящный квадрат вокруг суматошных мыслей. В нем звучала прекрасная музыка, госпожа прекрасная музыка, благовоспитанная конфуцианка, нелюбимая жена, еще более гордая, чем он думал, и при этом гораздо более человечная. И Лу Пинь Ань. Доброго пути!